это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Николай Владимирович нам пишет: чем острее политическая ситуация, тем чаще мы слышим выражение «мягкое подбрюшье России». А что находится под брюхом, знают даже дети. А кто же автор этого термина и чем его можно заменить? Ну, вообще-то, если я правильно помню, там не было просто мягкого, там было подбрюшье России, и это из программной статьи Александра Исаевича Солженицына. Я только не помню название, помню, как нам устроить Россию. Вот ни много ни мало он там впервые вводит это, ну, во всяком случае, уж если даже он и не вводит его, то растиражировано это было именно после вот этой очень известной публикации в 90-е годы. Сюда относится ряд стран, которые довольно-таки давно входили в состав Российской империи после развала Советского Союза, это все стали самостоятельные государства, но вот в этой статье у Солженицына, да, используется вот это представление о подбрюшье России. На мой взгляд, не очень удачный образ, потому что вообще телесная карта и география — это очень распространенная метафора. Во всех, в большинстве языков, например, да, идея реки соотносится с человеческим телом, но вот здесь, мне кажется, это не совсем корректно, конечно. Хотя это не то, на что намекает Николай Владимирович. Вот-вот, я хотел об этом сказать, он совершенно не прав, полагаю, что за подбрюшьем, что под этим подразумеваются половые органы. Речь идет вовсе не об этом, речь идет о именно нижней части живота. Так вот и вопрос еще, чем это можно заменить, это выражение. Если по-другому сказать. Ух, ну, соответственно, соседи, которые находятся на территории под нами, ну, вот эта метафора южные соседи. Да, по всей видимости, имеется в виду южные юго-западные, соседи. Юго-западные, просто южные, юго-восточные. Средняя Азия в первую очередь, да. Значит, юго-восточные соседи России. Как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем. Пожалуйста, кто нам дозвонился? Леонид Яковлевич, скажите, пожалуйста, вот есть слово «усваиваемость» и «усвояемость». Как правильно? И второй вопрос. Мужчина по национальности казах, а женщина как будет? Казашка. Казашка? Да. Казашка. Ну, спасибо. Усваиваемость и усвояемость, мы уже много раз отвечали на этот вопрос. Просто... Если строго следовать нормам словообразования, правильным вариантом является усваиваемость. Есть глагол «усваивать», есть причастие от него «усваиваемый», добавляем суффикс «ость», отбросив окончание, и получаем «усваиваемость». Но есть дублет к этому глаголу. Можно усваивать, а можно усвоить. Усвоить — это еще не дублет. Усвоить — это пара совершенного вида глагола «усваивать». Но вот когда мы от этого «усвоить» попытаемся образовать причастие, у нас получится только страдательное причастие прошедшего времени – «усвоенный». А страдательное причастие настоящего времени от глаголов совершенного вида не образуется. И вот тогда для того, чтобы сократить неудобно произносимое слово «усваиваемость», тогда возникает вот такой призрак. Это именно слово-призрак. В реальности его не существует – «усвоять». Повторяю, в реальности такого слова нет. Но именно от этого несуществующего слова образовано несуществующее же причастие «усвояемый», а от него уже реально употребляемая существительная «усвояемость». Его, насколько мне известно, начали употреблять прежде всего специалисты по питанию, вот всякие вот такие биохимические науки, в которых действительно важно оценить, в какой степени, как быстро и в каком процентном отношении усваиваются человеческим организмом те или иные полезные вещества, ну и не только человеческим и так далее. И это слово получило распространение. Понятно, почему оно нас раздражает, но вот оно уже как бы явочным порядком заявило о своих правах на гражданство. как будет развиваться эта история дальше, зафиксируют ли словари в качестве варианта нормы эту усвояемость или нет, это еще нужно посмотреть. Даже если в сегодняшних словарях в некоторых эта усвояемость существует, это все равно вопрос, сохранит ли она свой статус, который сейчас у нее есть. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Это Нелли Сергеевна, Коренной Ленинградка. И вы знаете, у меня такой вопрос. На одном из магазинов, на пригласите металлистов, такая вывеска. Кондитерка. И вы знаете, мне режет ухо это слово. Я привыкла здесь кондитерская, булочная, кондитерские товары. Я обратилась к директору магазина. Я говорю, что это не, какое-то не русское слово. Правильно я? Лиза Гевна, а что они вам ответили, интересно? А ничего, сказали, что это наше право, да? Мы не знаем. Угу. Да, вы абсолютно правы, это, конечно, недопустимая форма, точнее, даже недопустимый пример того, что называется унирбаться. Мы говорили о том, что современный русский язык, к сожалению, переживает вот бич такого рода словосочетаний, когда из молочных продуктов делают молочку. Да, мы когда первый раз то услышали. Даже не поняли, что это такое. Да, да, да. И вот кондитерка теперь, как раз, например, на Васильевском острове открылось место, которое называется коворкинг за настолкой. Коворкинг за настолкой. Это вот Валентин Данилович Черняк недавно упоминал на одной из конференций. Коворкинг, это хотя бы понятно, это место, где люди, свободное место, где люди могут приходить и работать. То есть, коворкинг, да, то есть совместная работа. А вот настолка меня больше даже поразила, чем коворкинг, потому что за настольными играми. То есть зачем это делать? Ах, это два разных, я думала. Нет, это название места. Коворкинг за настолкой, да, то есть вы можете вместе собираться вот в этом помещении, работать и параллельно играть в настольные игры. Вот такая идея. Но это название места, где это можно делать. И вот кондитерка... Позор тем, кто придумал это название. Это совершенно некреативно, да. То есть люди думают, что они таким образом пытаются... Заманят, да. Просто не хочет идти, безграмотные люди. Какие-то. И я бы, конечно, тоже не пошел в кондитерку за тем, чтобы покупать конфеты кому-то. Зачем это нужно? Как это по-русски-то? Любовь интересуется, как правильно сказать «много турок» или «много турков»? Турок. Елена, как правильно вот написать «приобретенные доходы при продаже имущества» или «полученные доходы от продажи»? Мне кажется, что лучше «доходы, полученные от продажи имущества». То есть приобретенные доходы при продаже имущества... Это... Но доходы не приобретают. Если только это не какой-то специальный термин в соответствующих документах, судя по тому, как это выглядит. Это другое дело. Там, тогда вопрос нужно задать не нам, а юридической консультации. Но с точки зрения русского языка, конечно, полученные доходы от продажи. И Нина Ивановна вот пишет, можно ли употреблять выражение «продлять книги»? Так нет. Вот делают библиотекари. Нет, книги можно продлевать. Да и, в общем-то, не книги продлевают, а продлевают срок. Продлевают срок использования книги. Ну, понятно, что чтобы каждый раз не говорить срок использования, это выкидывается, у нас получается такое стянутое сочетание «продлевать книги». Но продлевать, продлять исключено. А как это по-русски? Да, еще звонок в эфире, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нина Александровна. Я хотела бы заменить чем-нибудь ходить пешком. Очень похоже на масло масляное, но все-таки я не нашла синонимовок. Да, ну, раз не нашли, так может, а зачем вам менять тогда это? Ну, как-то ходить пешком, масло масляное. Ну, ходить, кажется, имеется в виду, что ходите так, ногами, а пешком, опять же, ногами. Нинстан, дело в том, что в науке существует такое понятие, как неизбежная тавтология. Вот вы, например, зайдете в любой книжный магазин и можете увидеть словарь иностранных слов. И вас поразит, ну а чего может быть еще словарь, если не слов? Но дело в том, что, а как мы иначе можем назвать вот этот словарь? Если мы назовем его иностранный словарь, то получится совсем другая история. Значит, что, скорее всего, этот словарь был издан где-нибудь за границей. лепицей. Если мы скажем «словарь иностранного языка», то это вообще будет не лепица, потому что такого быть не может. Или, например, есть еще более интересный случай, когда только так по-русски можно сказать «крыть крышу». Вот два слова, мы не можем ничего с крышей сделать иначе, потому что вот именно так называется это действие. Ходить пешком – да, формально вы правы, но никак иначе по-русски эту мысль передать нельзя. Вы можете просто сказать «я хожу», да, например, до магазина «я хожу», но это будет странно звучать, потому что вы ходите, скорее всего, все-таки пешком. Может быть, это связано с тем, что глагол «ходить» имеет широкую палитру значений, и иногда это может быть просто передвижение. Откуда-либо куда-нибудь, например, поезд между Петербургом и Москвой ходит каждые 2-3 часа, допустим. И вот для того, чтобы подчеркнуть, мы лишний раз говорим вот это «ходить пешком». Кроме того, мы ведь отнюдь не каждый раз при употреблении глагола «ходить» употребляем при нем наречие «пешком». Он возникает только тогда, когда в центре внимания оказывается именно способ передвижения. Если вы сообщаете своей подруге: «Ты знаешь, я каждый день вынуждена ходить в магазин, я часто хожу на почту». Вы же не говорите: «Я часто хожу пешком на почту», если вы не хотите только подчеркнуть вот этот самый способ передвижения, а если смысл вашего высказывания в том, что вам часто приходится бывать там, часто приходится тратить на это время. И вот только в том случае, если подруга вас спросит: «А ты действительно ходишь пешком? Или все-таки можно доехать до туда на маршрутке, на автобусе, еще на чем-то?» Вот тогда вам придется действительно сказать и подчеркнуть, что способ передвижения именно пеший. А так ведь глагол «ходить» далеко не всегда сопровождается наречием «пешком». Как это по-русски-то? Давайте еще на письмо ответим. Уже второй раз нам задает один и тот же вопрос наш слушатель из Забайкальского края со станции Боляга. Наш слушатель Капустин Василий. Василий Иванович, мне кажется, что мы уже отвечали на этот вопрос, но, может быть, это было давно. Василий Иванович пишет, что он не слышал этого ответа, может быть, хотя бы теперь услышит. Речь идет о поговорках: «Не верь жене дома, а коню в поле», или «Не верь кривому, горбатому, косому и своей жене». Почему, пишет Василий Иванович, так трактуется? Понять не могу. Ну и дальше понятно, что Василию Ивановичу, вот женщина, должно быть приятно, Василию Ивановичу обидно за жен. Почему вот так вот нехорошо говорят о женах? Почему им нельзя верить и тому подобное? Вы знаете, Василий Иванович, когда я отвечал на этот вопрос в прошлый раз, мы там довольно долго с Валерием Анатольевичем рассуждали о том, почему вот жене дома, коню в поле, как это связано. А сегодня я, вы знаете, я сегодня отвечу иначе. Нельзя воспринимать пословицу или поговорку как истину в последней инстанции, как высшую мудрость, которой нужно безоговорочно верить. Если внимательно почитать словари русских пословиц и поговорок, то можно заметить, что очень многие поговорки имеют и, так сказать, антонимичные им поговорки. «Без труда не вытащишь рыбку из пруда» и еще тьма поговорок, которые восхваляют труд. Но есть же и поговорка «от работы кони дохнут». Ведь есть и такое. Да, работа не волк. Работа не волк, в лес не убежит, и так далее, и так далее. Поговорка, это ведь она, в принципе, по определению не может считаться воплощением мудрости. Никто никогда поговорку не уполномочивал быть таким воплощением, никто никогда не ставил на ней такого клейма. Есть поговорки, которые большинством носителей языка воспринимаются как воплощение мудрости. Но в реальности, как возникает эта поговорка? Из чьего-то удачного выражения. Кто-то удачно пошутил о работе в плохом смысле и запомнилось, закрепилось, и теперь работа не волк, в лес не убежит, на слуху у каждого и на языке у каждого, кто желает сказать, что он решил свою работу отложить до какого-то лучшего времени. Подобных примеров можно приводить множество. Есть естественные примеры поговорок, в которых о женах говорится очень хорошо и уважительно. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!